ведь объем его знаний объективно соответствует такому определению, но лишь если речь не заходит о его предмете. Тут большущий мужик раскрывается всеми красками, умудряясь одновременно и много знать и быть шикарным практиком в этом направлении. Находить общий язык, что с учениками, что с животными, и без разницы, магические они или нет, заставляет проникнуться некоторым уважением, верно? Но вот кто меня несколько напрягал, так это, да, в том числе и Дамблдор, но не только он, Сивилла Трелани, чертов пророк, а я ненавижу пророков, как и практически каждый русич. Есть разница, пророк и предсказатель. Первый, гребаный шарлатан, который в состоянии максимум случайно ткнуть пальцем в небо. Пророчат они, в основном, на довольно длительный срок, и почти всегда ошибочно, чем систематично, уже многие века, губит много жизней. А еще эти черти специально пользуются исключительно расплывчатыми формулировками, чтобы клиент в итоге, или ничего не понял, или под пророчество сам подвел какое-нибудь событие. Ну уроды, как есть. А есть предсказатели, вот это уже очень полезные и разумные, проводящие, грубо говоря, математические анализы и выдвигающие свои предсказания на основе фактов. Вот это уже ветвь искусства, а не шарлатанство, годное лишь для отвлечения внимания, к примеру от воровства на рынке. Так вот, Трелани, это, с позволения сказать, леди, наркоманка и алкоголичка, все, финиш, черт, да она бухая уроки порой ведет, но да, это, к сожалению, не мое дело. Но что объединяет вообще всех обитателей замка, так это один простой, но довольно приятный для меня факт, меня здесь признают сильнейшим, кто-то вполне гласно, как Флитвик, а кто-то просто неосознанно боится, пусть и не признается даже себе, как МакГонагалл, приятно, черт его дери. Что же, мистер Малфой, помнится, с прошлого урока вы задолжали нам один рассказ. У вас все готово? Прищурился я, глядя на явно стушевавшегося паренька. На дворе уже аж 2 октября, за окном утро, а идет сейчас первый урок. Как ни странно, но моя стратегия преподавания дала некоторые результаты, и уже довольно скоро. В чем ее смысл? В разговорах. Постоянных. Всегда, хоть о чем-нибудь, но я говорил с детьми, вовлекал в разговор каждого. И это дало свои плоды. Ребята относительно быстро избавились от некоторой скованности по отношению к учебе и учителям, а я же, в свою очередь, потеплел к некоторым группам. Лишь эмоционально, разумеется, не разрушая уже ставшие привычными правила на своих уроках. Вот и сейчас, вместо обыкновенного и привычного этому замку наказания снятием баллов или какой-нибудь отработкой, я заставил блондина делать доклад. А почему бы и нет? Тут и времени уйдет вагон, и думать надо. А там глядишь, и что-нибудь в голове задержится. Что сделал парень? С одной стороны, ничего опасного или разрушительного. А вот с другой, мальчишка взял со стенда муляж АК-47 и пытался застрелиться. В кавычках, потому что блондин понимал, что это лишь муляж и приставлял дуло автомата к своему подбородку больше в шутку. А я таких вот шуток не понимаю. Нет, серьезно. Утро. Я спокойно вхожу в свой кабинет, кстати уже открытый для ребят, и вижу такую вот картину. Зачем мальчик это делал, я так и не узнал, как и не понял, какими горными перевалами шли его мысли, толкая на этот поступок. В общем, я был поставлен перед вопросом, как наказывать. Вот и придумал такое задание. Да, профессор, кивнул мальчик, как действовать при природных катастрофах. Уже мимо, ухмыльнулся я, тут больше подошло бы название действия при стихийных бедствиях. Ну ладно, продолжайте. Вообще, абсолютно новая и ломающая мозг юного волшебника тема. Чего-чего, а такого мальчик точно не ожидал. И был очень-очень занят все прошедшие выходные, пытаясь найти хоть какую-то информацию в библиотеке и структурируя ее. В итоге, сейчас я буду принимать доклад не от одного студента, а от всей группы Слизерина этого года. Что сказать, ребята, несмотря на некоторый, уже перехваченный от родителей снобизм, все еще остаются хорошими детьми, не бросающими своих. Итак, природные катастрофы – это опасные природные явления, которые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением и гибелью людей и животных, начал зачитывать подросток, вставший со своего места, но как-то без огонька и уверенности в себе. Очень уж маленьким получился у ребят доклад, да и учитывая замкнутость магического мира, многого они накопать не могли. Хорошо, «Мистер Малфой», — подал голос я, — «расскажите, какие бывают стихийные бедствия? Это землетрясения, наводнения, лесные пожары, оползни и ураганы», — ответил мальчик. «Хорошо», — улыбнулся я, — «тогда давайте так, мистер Малфой, вы дома, один, и тут замечаете вдалеке надвигающийся ураган. Ваши действия, опустим сейчас момент, как вы его замечаете, почему вы дома совершенно один, и все такое прочее. Смысл в том, что действовать вам нужно в одиночку, с целью сохранить свою жизнь и здоровье. Итак, протянул паренек, наверное, я аппарирую, куда, улыбнулся я, в наш дом во Франции, с ясно чувствуемой вопросительной интонацией, произнес он, неплохо, покивал я, только у меня два вопроса, первый, когда вы научились аппарировать, и второй, каким образом вы собираетесь прыгнуть на 1000 километров? Точнее, на 620 миль, удивился парень, тогда я спрячусь в подвале, взял себя в руки он, наш дом и без того может выдержать ураган без особых разрушений, отец говорил о том, что он очень хорошо защищен, но в подвале, тем более мне будет безопаснее, уже лучше, похвалил я, тогда как быть с землетрясением, что, землетрясение, выпучил глаза парень, профессор, оно ведь происходит на стыке трихнотических плит. «Разве нет тектонических?» — с улыбкой поправил я парня, и нет, не всегда. «Даже я могу устроить неплохое такое землетрясение, не говоря уже о магах, специализирующихся на стихии земли. Но к делу, мистер Малфой, какими будут ваши действия?» В таком вот стиле я и гонял ребенка почти целый урок. «А что, почему бы и нет? Программу мы прошли чуть быстрее планируемого, а значит и время появилось». Так почему бы его не потратить на что-нибудь, в итоге от драка я все же отстал, задолбав паренька на неделю вперед, зато он честно заслужил своему факультету 10 баллов, блин, на моих уроках больше слизерина этих баллов получает только Ривенкла, а ребята все равно недовольны. Итак, произнес я, когда экзекуция паренька была закончена, до конца урока у нас с вами осталось 10 минут, и первый вопрос, кто-нибудь еще хочет взять тему? Как ни странно, но в воздух взлетело сразу несколько рук. «Хорошо», — сказал я, заглядывая в учебник. «Тогда так, мисс Грейнджер, у вас тема такая. Действия при нападении оборотня. Сомневаюсь, что вы найдете прямую инструкцию в библиотеке, а потому уточню. С именно вашими знаниями, умениями и навыками, каким образом нужно действовать, чтобы выжить при таком вот нападении, не прибить нападавшего, а именно самой выжить?» «Ясно?» «Да, профессор», — ответила мне девочка, судорожно скрипящая пером о пергамент. «Хорошо», — кивнул я и оглядел аудиторию. «Теперь вы, мисс Гринграсс, то же самое, но со стаей дементоров. Вопросы есть?» «Нет, профессор», — покачала головой девочка, в отличие от Гермионы, решившая ничего не писать. «Тоже можно, тем более не так уж и много нужно запомнить. И, мистер Нотт, никто больше не хочет?» — спросил я у класса. Но дети предпочли лишь осмотреться вместе со мной. Какие мы тут скромные. Хорошо, итак, вам, мистер Нотт, будет такая тема. Драконы, их виды и способы противостояния. Вам что нужно сделать? Возьмите 5 различных видов драконов и сделайте их описание, по типу, где водятся, сколько живут, их слабые и сильные стороны и, разумеется, способы хотя бы сохранить жизнь при встрече с подобными зверюгами, обязательно зрелыми особями. Вам все ясно? Да, профессор, покивал мальчик, набрасывая что-то в тетрадь. Именно в тетрадь, нормальную и используя ручку, а не перо. Чудесно, улыбнулся я, откидываясь в кресле, закладывая руки за голову и закидывая ноги на стол. Дети уже давно привыкли к такой вот моей особенности. Можно сказать, убийственной непочтительности к этикету. «У вас есть какие-то вопросы, нам можно идти?» – спросил меня Драко, предварительно подняв руку. «Да-да, я тот еще сатрап и самодур, конечно». «Нет», – ухмыльнулся я, – «отпустить вас раньше я не могу, так что просто посидите тихо, или можем о чем-нибудь поболтать». «Есть идеи?» «Профессор Ворон», – подняла руку Пинси Паркинстон, и начала говорить под мой одобрительный кивок. «А как вы это делаете?» «Что именно?» «Листая ленту на зависшем перед моим лицом телефоне», лениво уточнил я, а что, имею право, между прочим, сегодня мне выпал короткий день, то есть в этот прекрасный понедельник у меня всего один, этот, урок, а дальше целый день свободен, ну, заставляете предметы летать, это же бесполочковая магия, но как вы держите так много предметов, я смотрела, у вас не самопишущие ручки и карандаши, а значит пишите вы тоже сами. Прогиб засчитан, 1 балл Слизерину, потянулся я, и да, вы правы, это бесполочковая магия. И, каким заклинанием вы пользуетесь? Если, конечно, это не секрет вашей семьи. Хах, улыбнулся я, никаким. То есть как, расширив глаза, поинтересовалась девочка. А вот так, это простейший телекинез, волевой контроль магии, без придания той стихийных свойств. Телекинез, стихийных свойств, допытывалась удивленная девочка, когда как большая часть других детей также очень заинтересовалась диалогом. Эх, тяжело вздохнул я, понимая, что открываю ящик Пандоры, как бы вам сказать, мисс Паркинстон, стоит начать с того, что палочковая магия для меня, скажем так, ни разу не родная. Большую часть жизни я практикую и совершенствую совсем другой способ колдовства, интуитивный. Это как, вырвалось у внимательно следившего за разговором Поттера. Ай, за что парень тут же получил подзатыльник? Ну, задумался я, магия, по своей сути, это чудо. То есть, определенная энергия, которая подчиняется желанию своего обладателя, мага. В мире есть буквально сотни и тысячи способов использовать магию, и на протяжении всей истории они все совершенствовались и совершенствовались. Так вот, суть палочковой магии в том, чтобы через эту самую палочку нарисовать тот или иной узор, напитать его магией и активировать. Как вы понимаете, жест при использовании заклинания служит тем самым рисунком, вместе с его насыщением, а вербальная формула – активатором. Итого, профит, заклинание активировано. Просто правда, дети задумчиво покивали. Но тут мы подходим к сложности использования палочек. Чтобы знать заклинание, недостаточно просто взмахнуть концентратором. Нужно еще и минимально уметь контролировать свою магию, чтобы, как минимум, пустить ее по палочке. А потом, еще и иметь представление о цели заклинания, верить в нее, чтобы оно получилось. Но, зачем последнее? Теперь уже подняв руку, спросил меня Гарри Поттер, зачем нужна вера, воля, разум, магия, вот 3 основных атрибута мага. Воля, которой вы приказываете магии прогнуть мир под себя, и вера в результат, разум, который подскажет кратчайший путь к результату и позволит сократить объем магии, потраченной на него, и сама магия, с помощью которой вы и будете делать все вышеперечисленное. Пока все ясно, если не верить, то ничего и не выйдет, ведь вы сами не уверены, получится ли, правильно, хитро ухмыльнулся я. Палочковая магия, как направление, появилась относительно недавно, всего лишь каких-то 300-400 лет назад. А до этого, как маги творили магию, спросил я аудиторию, в ответ молчание. Самой первой магией, была как раз интуитивная. Что делает маг, практикующий эту школу? Он желает, чтобы огонь горел, и он горит. Я вытянул руку, которая медленно обернулась языками самого обыкновенного пламени. Но зачем же тогда вообще появилась, как вы говорите, палочковая магия? Не уставал допытываться до меня Гарри. А затем, мистер Поттер, что? Так работает прогресс. Творить магию с помощью палочки, а чуть позже еще и создать систему для быстрого изобретения новых заклинаний, оказалось намного проще, чем долго и упорно развиваться и развивать в себе личное могущество. Смысл в том, что колдовство с помощью палочки буквально в разы экономнее. То есть маг с палочкой в руке сможет раскидываться заклинаниями в 5, а то и 10 раз дольше, чем без нее. Круто, правда? А почему тогда вы, как вы сами сказали, не учились ей? Смекнул шрамоголовый парень. Я еще не закончил, чуть поморщился я, также палочка позволяет магу создавать, как ни странно, еще более тонкие чары, но не менее массивные, чем буквально за сотню лет своего существования умудрилась породить сотни шедевров. К примеру, известное многим из вас заклинание Фиделиус. Кто мне расскажет, что оно из себя представляет? К удивлению, поднялась лишь одна рука. Дафна Гринграсс. Фиделиус, или заклинание доверия, это особые чары, скрывающие местонахождение какого-либо места от всех нежелательных лиц. Тайна заклинания доверия запечатывается в сердце хранителя, и никаким способом эту тайну вырвать нельзя. Хранитель может раскрыть местонахождение объекта только добровольно. Фиделиусом обычно заклинают дома. В дом, находящийся под заклятием доверия, может войти только тот, кого привел хранитель. Либо хранитель должен назвать точный адрес, либо этот адрес должен быть написан рукой хранителя. Если изначальный хранитель умирает, хранителями становятся все те, кто был посвящен в тайну данного Фиделиуса, чинно проговорила девочка. «Очень хорошо, мисс Гринграсс», — удивленно покивал я, — 10 баллов Слизерину. «Как нам рассказала мисс Гринграсс, не слабое такое заклинание, правда, но у него есть еще и куча дополнительных свойств. К примеру, накладываемая на дом, эта магия будет стремиться стереть из памяти всех непосвященных в тайну расположение этого самого дома. Опять же, тут многое зависит, как от силы заклинателя, так и от могущества непосвященных. То есть оно, как может перебороть силу того или иного мага, так и нет. То есть, это манипуляция памятью, а значит ментальная магия. Или еще пример, то что нам только что поведала Дафна, хранитель может поведать секрет только добровольно. То есть существует некий механизм, отслеживающий этот момент, будь он в самом заклинании, или же заложен уже в мага-хранителя. Нюансов много, есть и многое другое. Но даже та сложность, с которой мы уже разобрались, поражает, правда. А ведь это создали люди. Вот и ответ на ваш вопрос, мистер Поттер. Палочковая магия способна на исключительные вещи. Понятно. Спасибо, профессор. А чем выделяется ваша родная школа? Не отставал от бедного меня Поттер. Чем отличается, задумался я, вот вам простая аналогия. Палочковая магия как вышивка тонкой иголкой с тонкой нитью, которая может сделать множество изящных узоров, шедевров. Она аккуратно и тонко вмешивается в мироздание, когда как интуитивная магия продавливает мироздание своей мощью, своим количеством. В каком смысле? Удивился Гарри. Снова в прямом, ухмыльнулся я. Практически любое заклинание с использованием палочки, я постучал своей указкой по столу, требует буквально пары капель силы, по сравнению с привычной мне традицией. В то же время и результат будет различен. «По-моему, вы утрируете, профессор», — высказался Поттер. «Как сказать», — улыбнулся я, — «интуитивная магия, магия, в своей сути, это то, что вы называете стихийными выбросами, но контролируемыми. Но ведь выбросы же, это детский признак». «Нет», — вновь удивление Пинси взяло новый уровень. «Какой я негодяй, ломаю девочке мировоззрение. Опять же, разница в магической традиции, пожал плечами я. Палочка сама по себе берет магию из своего владельца, важно лишь научиться не мешать ей и случайно не сбивать тонкие плетения, что формируются с ее помощью. Потому у вас выбросы и признаны вредной вещью, что, в прямом смысле, мешает работать. То есть вы слабый, профессор», — улыбнулся Поттер, рассматривая палочку в своей руке, «ведь вы привыкли пользоваться детскими выбросами. Наглый», — пронеслось у меня в голове. Пытается таким вот образом отыграться за подзатыльники, ахахахаха, искренне рассмеялся я, задетый за живое, нет, мистер Поттер, точно нет, если говорить о силе, то, пожалуй, в этой маленькой стране нет мага сильнее меня, и не будет еще долго, в моих силах, хоть прямо сейчас, сравнять Хогвартс с землей, главный плюс, если так можно выразиться, стихийной магии, прямая и бесхитростная мощь, а еще скорость, все интуиты, в той или иной мере, боевые маги, значительно превосходящие большинство самых популярных в мире традиций. Мы, воины, в первую очередь развивающие именно боевой аспект магии. И, поверьте, мы добились на этом поприще очень много, а скал сам по себе вылез на мое лицо. Вы, мистер Поттер, задали очень опасный вопрос, за который вполне могли бы поплатиться, будь вы взрослым. Ведь нет большего оскорбления для Русича, чем сомнение в его могуществе. Глаза блеснули красным светом, не допускайте такую ошибку снова, мистер Поттер, да и вы, дети, за нее вас могут и заставить ответить. Вы живете в мире магии, где существуют настоящие чудовища в человеческом обличии, в мире, где личная сила значит буквально все, в мире, где ценность жизни намного меньше, чем вы привыкли думать. Ставя же точку в вашем, мистер Поттер, в вопросе, задумался я, нельзя сравнивать школы магии, они разные. Апостолы из Южной Америки, шаманы с Северной, цинцы со своими иероглифами, маги Аммидзи и практики Зандзюцу с японских островов, интуиты из Руси, маги слова из Персии и Османской империи. Практик слишком много, они обширны и многогранны, нет такой, которая всех сильней. Можно сказать, они равны, не равны лишь силы магов, которые их практикуют. Если ставить вопрос, что сильнее сейчас, тогда да, ответить можно, уже больше 700 лет идет война между Русью и Империей Цин, двумя сильнейшими государствами магов на планете. По такой логике, сильнейшей магией будут именно магическая письменность Цин и интуитивная магия Руси. Ну как, я ответил на ваш вопрос, «Профессор», в спину донеслось несмелое обращение. «Единственный на сегодня урок благополучно закончился, а значил что? Значит, у меня день теперь свободен для исключительно личных дел. Чем заняться? Этот вопрос даже не стоит. Разумеется, продолжить работу над тату. Вообще, фактически у скелета, ПА, это название татуировки ГГ, осталось не так уж и много направлений для совершенствования. Это скорость исцеления, защита от проклятий. Как ни странно, мои попытки вплести в уже образованную схему возможность заживления ран на голове, то есть лечение механических повреждений мозга, что, как понятно из контекста, далеко не редкость, к сожалению. И вот, казалось бы, всего три направления, но прогресса нет уже больше полутора лет нигде, то есть совсем. Я вроде и считаю, пересчитывая рунные цепочки, пробую по таблицам совместимости рассчитать реакцию на другие компоненты краски, но не выходит. Пока в тот или иной момент все расчеты натыкаются, то на ошибку в изначально взятых переменных, то на несовместимость компонентов, то на природное сопротивление ауры той или иной рунной схеме. Короче, все сложно, и это бесит, но на детях срываться нельзя, да и не так уж это и сложно, удержать себя в руках, но подленькие мыслишки все равно то и дело мелькают в голове, а не пошли бы они все на, и все в таком духе. Вот и сейчас, пока шел урок, в голову успела прийти пара неплохих, на первый взгляд, мыслей по доработке моего творения в возможность заживления повреждений черепа и мозга, как минимум, верхних слоев последнего. Пока, ведь дорогу осилит только идущий, и тут, в очередной раз, кому-то что-то от меня понадобилось. Обернулся я, загоняя негатив поглубже, мисс Гринграсс, что-то случилось. Да, профессор, кивнула девочка, и тут же неуверенно покачала головой. Нет, не понял, улыбнулся я, будьте добры немного поподробнее. Ну-у-у, смущенно протянула маленькая красавица, вы сказали, что в Британии нет никого сильнее вас. Это правда? Да, кивнул я, да и на Руси не так уж и много народу, что будут мощнее, разумных 200-300, сомневаюсь, что больше. А-а-а, совершенно не аристократично открыла рот и выпучила глаза молодая аристократа, а как у вас это получилось? Что именно? Ухмыльнулся я, поманив девочку за собой, чуть с дороги, к окну. После уроков всегда жутко хочется курить, да и вы, ребята, тоже подходите, не бойтесь, стать таким сильным, произнес подошедший ближе драка. Удивительно, но заинтересовалась поднятой в конце урока темой не так уж много детей, Дафна Гринграсс, Драко Малфой, его друзья, Винсент Крэп и Грегори Гойл. Как ни странно, последние двое довольно мудрые парни. Именно так, мудрые. Они, как бы сказать, изначально понимают, чего от жизни хотят, и одновременно имеют амбиции, пусть и довольно умеренные. Ребят полностью устраивает быть на вторых ролях, тем более, такое бытие означает как минимум защищенность, ведь они стоят за своим лидером, Драко. Если Малфой добьется многого, протащит по привычке своих друзей, не добьется и провалится, тоже не проблема, дуэт просто отвалится по дороге и мы вообще не с ним. Ну и Гермиона Грейнджер, куда уж без этой вездесущей девочки. Порой у меня возникает ощущение, что она буквально везде. Сильным, я хитро улыбнулся и слегка изогнул бровь, а с чего вы взяли, что я, ну допустим, не вру вам, а зачем вам врать, удивился Драко, чтобы покрасоваться перед, будем честны, детьми, хах, меня аж пробило на искреннюю улыбку, балл Слизерину, мистер Малфой, прогиб засчитан, и все-таки, продолжил допытываться блондин, и все-таки, война, мистер Малфой, война, будь она проклята, из тени внутри рукава выскользнула сигарета, которая была тут же подожжена, а окно, под которым мы и стояли, открыло путь для свежего воздуха. Какая война, выпучила глаза Гермиона. Ох уж эти идеалисты, древние, я пожал плечами, недавно была 700-летняя годовщина. Магическая Русь почти 2/3 от всей своей истории ведет кровопролитную войну с империей Цин. Это, если вам будет удобнее, магический Китай. Но зачем вы воюете? Ради чего? Восклицала кудрявая девочка. Ради ресурсов, естественно, я снова приподнял плечи, ради доминирования на континенте, а потом и во всем мире, ради собственных амбиций. Ну и месть тут тоже идет далеко не на последнем месте. Война – это ужасно. Да я что, спорю что ли? Но пути назад уже давным-давно нет. Да и много вы не знаете, мисс Гринджер, чтобы даже не судить, а просто рассуждать на эту тему. Слишком уж много факторов здесь смешалось, буквально от уже давно сформировавшейся вокруг бесконечной бойни культуры, до банальных экономических интересов. Ведь Приамурье, за которое и идет этот вечный бой, богатейшая на магические ресурсы область. Возможно, богачей места на планете нет в принципе, и они стоят крови, завелась маленькая волшебница. Разумеется, улыбнулся я, чужой. Да как вы можете, профессор, это чудовищно. Да, спокойно покивал, и я одно из самых результативных чудовищ в этом мире. В каком смысле? Подала голос Дафна. Эх, вздохнул я, окинув укоряющим взглядом черноволосую красавицу, достаточно сказать, что свое второе имя я получил от недругов. Какое? Кровавый ворон. Вам было интересно, при чем тут война, хотя мы и начинали разговор о силе. Все просто, магия – это чудо. Странная энергия, которая может менять саму реальность, подчиняясь желаниям мага. Именно в связи с этим маги становятся сильнее в моменты нешуточной угрозы жизни. Хотя нет, немного не так, магия откликается на практически любой стресс, и чем он серьезнее, чем сильнее и оформленнее звучит желание мага выжить, тем лучше будет эффект. Просто примите, как факт, чем больше стресса, нагрузок и давления, тем быстрее будет рост. А в чем он выражается? Переборов себя, задала вопрос маленькая наследница Гринграсс. Ну этот рост, крепче тело, быстрее реакция, больше выносливость, устойчивее магические каналы, объемнее резерв, перечислять долго. Аспектов силы мага огромное количество, и война, а если конкретнее, то многочисленные битвы насмерть, укрепляют абсолютно все, ответил я, развернувшись к окну. Не открыть, а жаль, тут открывается только верхняя форточка, а все остальное, врезано буквально в камень. Было бы прикольно продемонстрировать детям нечто действительно сильное, к примеру вал огня прямо до границы запретного леса, до которого отсюда, на минуточку, метров 350. Но почему нельзя просто тренироваться? И, а что означает объем резерва? Снова выбила меня из мыслей Дафна. Пытливая девочка. Тренироваться можно, почему бы и нет? Я пожал плечами, но после ухмыльнулся. Только слишком уж велика разница в результативности. Буквально в разы. А резерв? Тут все довольно просто. Там хранится ваша магия. Там и в значительно меньшей степени в магических каналах. Оба эти органа, если так можно выразиться, полуматериальны, то есть они существуют, но не в физическом мире. Но внутри тела, я поднял указательный палец и улыбнулся, так что не заморачивайтесь на эту тему. Можно поподробнее? Спросил Малфой, явно заинтересованный этой темой. Разумеется, довольно кивнул я. Что ни говори, а собственную гордыню всегда приятно потешить. И интерес учеников хоть к чему-то тоже никогда не бывает неприятен. Но не сейчас, лучше будет где-нибудь на выходных, когда и у меня и у вас будет достаточно свободного времени. Ну и уроки у нас с вами тоже еще будут, куда уж без них. А сейчас вам пора на урок, дети. Мордрит, выругался блондин, предварительно сколдовав Тимпус. Тут действительно получилось не очень хорошо, занял ребят почти на всю перемену. Привет, Хагрид, я к тебе, махнув рукой в сторону полувеликана. Я быстрым шагом подошел к вольеру с гиппогрифом. Странная зверушка, гордая просто до безобразия, но довольно смышленая. «О, Сергей!» – воскликнул добродушный бородач. «Ты по делу или просто поболтать, а то у меня скоро урок». Он смущенно почесал своей огромной лапищей затылок. «По делу?» – кивнул я. «Ты сам меня позвал вчера, помнишь?» «Ох, ё!» – чертыхнулся он, встряхнув головой. «Точно ведь! И как я мог забыть?» «Понятия не имею», – улыбнулся я. «Зато я все помню». Так что уже можешь все снова забывать. Хе-хе, ну вот совсем засмущил мужика. Так ты чего хотел-то? Неужели так скучно? А-а, да не, он махнул рукой в сторону вольера. У меня тут зверушки, как с ними заскучаешь? Им ведь всегда ласка нужна. И-и, с намеком протянул я. А, да, снова дернулся бородач, да просто вспомнил, что ты рассказывал об этих ваших химерах. Вот и решил попросить тебя подстраховать меня сегодня. А что будет-то? Так ребятишки у меня сегодня будут. Третий курс, Гриффиндор Слизерин. Вот хочу им поближе показать гиппогрифа. Думаешь, может кинуться? Я приподнял бровь, скептично окинув взглядом стоящую внутри вольера зверушку. Да не е-е, протянул Рубиус. Но вдруг кто спровоцирует? А я далеко, а ты вон какой сильный, как Цербер. И с размаху хлопнул меня по плечу. Мда. Простому человеку этот гигант вполне мог бы и руку сломать. Лестно-лестно, я улыбнулся, глядя на немного переживающего полувеликана. «Почему бы и не помочь? Все же мужик искренне ратует за учеников, раз так впечатлился моими рассказами об опасности боевых химер. Но то химеры, буквально созданные для войны, а это всего лишь магическое животное, нет проблем. У тебя же четвертый урок будет, или пятый?» «Четвертый», — улыбнулся гигант. «Вот, как раз через 20 минут подойдут. Ну пойдем тогда пока чайку что ли выпьем». Я с намеком посмотрел на хижину этого добряка. «Чайку», — улыбнулся он, — «или чайку, да просто чаю попьем». С наигранным возмущением я аж вскинул руки. «Какой бухать перед уроком? Ну ладно, ладно», — буркнул Рубиус. «Я и предложил-то, чисто так, из вежливости». «Ага», — оскалился я в улыбке, — «знаю я твою вежливость, алкоголик ты начинающий». Вот кто-кто, а Хагрид оказался прямо максимально приятным в общении и разумным. Прямой, как палка, добродушный, никому не желающий зла, чуждой мести или чему-то подобному. Еще очень обязательный, как ни странно. То есть мужик всегда старается исполнить свое слово, если не забудет, а за ним такое водится. В общем, наш человек, даже если полувеликан. Да я тебе говорю, драконы, тупые. Ну глупые они, взмахнул я рукой, попивая чай с коньяком. Да, этот алкаш все же смог начать меня спаивать с утра пораньше. Ну, Сергей, искренне возмутился толстяк, они же большие, у них очень развита, это, как ее, а, высшая нервная система. Во, и чё, я приподнял бровь, если уж на то пошло, но из всех драконов, лишь огненный шар может летать сам, на, так сказать, законах физики, а остальные используют магию, ибо поднять в воздух такие туши, задача нетривиальная. И что, хлопнул глазами Хагрид, ну магия и магия, в смысле магия и магия, усмехнулся я конечно не химеролог, но подозреваю, что большая часть ресурсов мозга идет как раз на управление этими их неосознанными колдунствами. А так, если без всей этой мишуры, они реально тупые, что хоть падай, да быть этого не может. Ударил кулаком о стол гигант. Еще как может, кивнул я, разглядывая трещину в массивном дубовом столе. Мощно влупил, я тебе больше скажу. Вот ты много видел упоминаний о том, что дракона оседлали. Ну-у-у. Протянул здоровяк, отводя глаза. «Во-во», важно покивал я, «они тупые, агрессивные, как не знаю кто, к тому же обладают удивительно короткой памятью». «Да это как же», взвился бородач, «они свои лёжки находят за много миль и никогда не ошибаются». «Ну», прикрыл глаза я, «это уже в порядке исключения». «Да что говорить, если мать может, без шуток, забыть запах своего детеныша и прибить его, стоит тому встать на крыло и ненадолго свалить из гнезда». «Хммм», сложил руки на груди Хагрид, «это ты, по-моему, это, утрируешь, во, вообще ни разу», криво усмехнулся я, «вот смотри сам, маги уже давно научились приручать грифонов, гиппогрифов, фистралов, да даже нунду, и тех одомашнили, пегасы, единороги уже сотни лет, как ездовые, единороги», взъярился Рубиус, «да где, ты хоть знаешь, как сложно даже шерсть их собрать». «Знаю», — ухмыльнулся я, «и знаю, что в той же Греции давно скрестили ежа с ужом и у них появился ездовой единорог. И во Франции, так-то тоже. Правда?» — поразился любитель животных. «Ну да», — пожал я плечами, «только если ты хочешь покататься верхом, то понадобится минимум цербер. Но вернемся к теме. Реально приручить можно фистрала, можно гиппогрифа, причем обоих буквально за несколько минут. Ну в смысле до уровня, когда на нем можно будет прокатиться. Можно летать на пегасе, можно спокойно плавать на гиппокампе и кельпе, но оседлать дракона тупо нельзя, даже силой, они слишком тупые». «Не, ну силой-то кого угодно можно принудить», — прогундел полувеликан. «Не дракона», — я снова покачал головой, — «не поймет этот дебил». «Да ну», — махнул он рукой, — «даже обидно». «И не говори», — усмехнулся я, — «румыны, когда еще там вампиры не были абсолютным большинством, вон, почти 200 лет угрохали на эту мечту. Старались, но в итоге столько спустили, что во время гражданки их буквально тепленькими взяли. Оттуда и пошла в мир массовая химерология». «В смысле?» — широко раскрыл глаза Рубиус. «Да в прямом», — я сделал очередной глоток, чтобы не говорили дебилы надрчевающие на древнюю магию, — «наука всегда идет вперед. Мы становимся умнее, сильнее. Раньше маги воевали верхом на грифонах, гиппогифах и пегасах, а теперь летают на предметах. Вы, вон, на метлах, а мы сначала на коврах и щитах, а теперь вообще придумали комплекты из сапог, пояса и наручей. П- появилось множество в разы и на порядке более эффективных зелий и других алхимических препаратов. Новые сплавы и методы их производства, целые школы артефакторики. У меня вон, смотри, что есть. Из теней в руку скользнула Глефа. Ох ты ж, воскликнул Хагрид. Чё это, Глефа, аккуратно крутанул я оружие. Так, чтобы ничего тут не задеть, Гуань Дао, если угодно. Тут весь прикол в материале и зачаровании. И что там, и зачем тебе вообще эта штука? Как зачем? Я удивленно глянул на полувеликана. У вас палочки, у меня вот такой концентратор. Ну и колечко, поднял я руку, увешанную кольцами, на которой, кроме всех прочих регалий, висело два по-настоящему крутых концентратора, на мизинце правой, кольцо белой совы, и на указательном левой, просто кольцо-фокусировщик. Ну так и, икнул Рубиус, так я и говорю, сплав. Рукояти лезвия в этой малышке выполнены из клыков и когтей дракона Северного моря, Аошунь, бывшего фамильера императора Цин. И с помощью точечной диффузии этот материал был усилен еще и черным железом, и лунным серебром. И это не говоря о вплетенных в материал узлах. Черт, у мужика прямо на лице написано. Нихя не понял, но очень интересно, а что за узлы? Ну как плетение, только для артефактов. Я дернул плечом, закидывая оружие обратно в теневой карман. Так вот, в былые времена, пожалуй, только лидеры нации и их самые приближенные архимаги могли владеть чем-то подобным. А сейчас вот, пожалуйста, магическая наука ушла вперед, и шедевры, подобные моему клинку, делаются не десятилетиями и за считанные месяцы. Круто, произнес уже изрядно подвыпивший здоровяк. Так ты говоришь, что химер начали делать, когда поняли, что драконов не удастся приручить? Ну, задумался я, не совсем, драконы тут вторичны, хотя и недалеко от правды. Маги хотели сделать из сильнейших животных оружие, не получилось. Значит, надо создать животное, с которым получится. Ну а потом пошло-поехало. Даже первые, ну в исторических масштабах, химеры были едва не равны драконам. И теперь летают и огнем плюются, и крепкие, и послушные. Вот и началась очередная гонка вооружений у соседствующих наций. А сейчас чё, пьяно моргнул здоровяк, сделав мощный глоток огневиски. Вообще мужик не заморачивается. А сейчас уже меньше химер используют, хоть и полностью не отказались. Теперь появилась новая фишка, огнестрел. Его переделать под наши запросы не так уж и сложно, зато получается очень эффективно. Хагрид потянулся за второй бутылкой. Так, это вообще не дело. Неуловимый пас рукой, и на полу великана ложится противоалкогольное плетение. Черт, а неплохое сопротивление. Еще мгновение концентрации, моя магия, окружившая здоровяка, получает мощную подпитку и... Ох, покачнула Хагрид, что это было? Совершенно трезвым взглядом он накинул помещение. Плетение антитоксин, я улыбнулся, глядя на растерянного коллегу, нейтрализует большую часть органических ядов, слабеньких проклятий, основанных на природной магии. Как ты уже понял, алкоголь. Поздравляю, ты теперь снова трезв, дружище. О, вот это я понимаю, вещь, важно покивал он. Ну что, пойдем, через 3 минуты урок. Пойдем, я хлопнул по своим коленям и рывком поднялся со стула. Проходим, проходим, смотрим под ноги, не споткнитесь о какой-нибудь корень, громко говорил Хагрид, оглядываясь на толпу подростков, пришедших на свой первый урок ухода за магическими существами. Вот странное это вообще дело, факультативы в Хогвартсе начинаются едва ли не в начале октября. Вот сейчас у ребят, без шуток, только первый урок, а проучились уже месяц, да и будет их всего-то 2 в неделю. Так, Рубиус переступил через обломки каменной ограды и оглянулся на детей. Ну вот мы пришли, встаньте вон там все вместе, откройте страницу 49, активно размахивая руками, закончил он и снова развернулся в сторону вольера за деревьями. И как же это сделать? Осведомился Драко, держащий книгу едва не на вытянутой руке. Ну-у-у, не могу его за это судить, выглядит она действительно не особенно привлекательно. Погладьте книгу по корешку, произнес педагог и удалился, скрывшись за деревьями. Меня дети не видели. Вообще у человеческого сознания существует странный выверт, мы редко смотрим наверх. Вот и я, следуя привычке, вбитый еще в учебке, сам того не заметив, уселся на толстой ветке метрах в 10 над землей, прямо над головами у подростков, потихоньку подтягивающихся к обозначенному Хагридом месту. Хороший учебник, улыбнулась Гермиона, осматривая брыкающуюся книгу. А да, ужасно забавный, гордый наследник Малфой, Услышал комментарий девочки и увидел повод вмешаться. Блин, вот вроде нормальный парень, а когда общается с известным во всем Хогвартсе золотым трио, превращается в какого-то заносчивого говнюка, школа совсем деградировала. Отец еще не знает, что у Дамблдора преподает идиот. Бух, Гарри только и успел, что рот открыть, а блондину прилетел уже, наверное, ставший привычным подзатыльник. Оскорблять преподавателей, мистер Малфой, плохо, произнес я, оглядывая детей сверху, больше так не делайте. Профессор Ворон, удивился мальчик, вмиг растеряв спесь, что вы там делаете? Смотрю на вас, понятное дело, улыбнулся я, а от детей послышались смешки. А если серьезно, то Хагрид просил подстраховать вас. Зачем? Подал голос Поттер. И только я хотел залепить ему, как понял, мы же не на моем уроке. Скоро поймете, я хитро растянул губы и спрыгнул с ветки, под испуганный вскрик пары девиц. Ай! Послышалось из-за толпы. Ну да, прыгни так просто человек, вполне мог бы и сломать что-нибудь. Себе, разумеется. Вбух, влетел я в землю под аккомпанемент завывающего воздуха. Почва мягкая, что аж каблуки в землю ушли, а я ведь укрепил почву по всем правилам. Ах да, магические паразиты, тварюшки по типу червяков, что селятся в почве, насыщенной магией тянут энергию из нее. Не обращайте на меня внимания, я тут фон, и отошел к стенке. На плечо быстро спикировал ворон, из теней выпрыгнула расчетная тетрадь, и я погрузился в работу. Через пару минут подростки как-то резко затихли, хотя они и так не особо кричали, то и дело поглядывая в мою тиранскую сторону. Хе-хе, та-та-та-да, донеслось из-за толпы. Спины ребят как раз закрывали мне вид на довольно произведенным впечатлением Хагрида. Он красавец, правда? Поздоровайтесь с клювокрылом. И кинул пернатому коню тушку хорька. Дети затихли. Тишина была прямо-таки звенящая. Нарушало ее только копошение самого гиппогрифа. Ворон слетел с плеча и уселся на ветке дерева так, чтобы видеть, так сказать, всех участников урока. Хагрид, осматривая существо немигающим взглядом, открыл рот. Рональд, кто это такой? Это гиппогриф. Довольный произведенным впечатлением, положил руки на пояс полувеликан. Запомните, дети, гиппогрифы – очень гордые существа. Никогда не оскорбляйте гиппогрифа, иначе это плохо для вас закончился. Взгляды детей сконцентрировались на клюве и когтях, приведенной на урок тварюшки. Итак, педагог с улыбкой хлопнул в ладоши. Кто хочет подойти поздороваться? Подростки, логично, в страхе отпрянули. Пара взглядов даже вернулась ко мне, на что я показал лишь знак окей, и этак подбадривающе улыбнулся. Все будет нормально, если что, защищу. Дементоров ведь перебил. Но из всех детей, единственным, кто протормозил, был Поттер. Парень стоял спереди всех и не заметил, как народ попятился, гипнотизируя животное пристальным взглядом. Отлично, Гарри, отлично. Хагрид глянул на детей и увидел, как ему показалось, единственного не испугавшегося. Хотя парень боялся не меньше остальных. Просто не углядел момент, когда нужно отходить, иди сюда. Поттера в спину толкнул. Вот ведь неожиданность, Уизли. Так, начал инструктаж полувеликан, ты должен быть с ним вежливым. Поэтому ты выходишь и кланяешься ему. И если он поклонится тебе в ответ, значит, можно подойти поближе. Если нет, поговорим об этом потом. Парень слегка подрагивал от перспективы близкого знакомства с лошадью-птицей. Так, поклонись, Хагрид обратился к Поттеру, медленно. Гарри послушался и склонился перед птицей. Пусть взгляда не отводил. Молодец. Волшебный транспорт выпятил грудь и взмахнул крыльями, прикрикнув. Отойди, Гарри. Учитель поднял руку в сторону мальчика. Не двигайся. Под ногой у гриффиндорца удивительно громко хрустнула веточка. Ну правильно, в такой-то тишине. А клювокрыл тем временем, через пару секунд тишины, успокоился, оглядел все так же склонившегося Гарри, тоже наклонил-таки голову. Ха-ха. Тихонько посмеялся здоровяк, отлично, Гарри, отлично, так, теперь можешь погладить его, давай, махнул он рукой в сторону животного, не бойся. На лице подростка проступила улыбка, и парень начал не особо быстро подходить к животинке, активно жующей кинутого Хагридом хорька. Не спеши, Гарри, подбадривал учитель мальчика, не спеши, медленно. Поттер протянул руку к морде гиппогрифа, не так быстро, Гарри, произнес Хагрид, когда животное слегка долбануло землю когтистой лапой. Парень медленно подходил к ездовой птице коню, а полувеликан все время подбадривал паренька. И вот, по прошествии буквально минуты, гриффиндорец приблизился достаточно, чтобы положить ему руку чуть выше клюва, на услужливо склоненной голове. «Да!» — воскликнул педагог, захлопав в ладоши, когда мальчик начал гладить и почесывать активно жмущегося к его руке коня. «Отлично! Молодец, Гарри, молодец!» Вслед за Рубиусом захлопали и оставшиеся вдали дети. «Я думаю, он тебя покатает!» — неожиданно для всех произнес Хагрид, уверенным шагом, подойдя к мальчику. Взял его за пояс, легко поднял и посадил на спину гиппогрифа. «Мда уж, стресс-тест, что парня, что животного. А ты рисковый мужик, Хагрид. Давай, я тебе помогу. Не бойся, не выдергивай перья, он тебе спасибо за это не скажет». Огромная лапа великана мягко хлопнула крылатого коня по заднице. Вперед. Животное встало на дыбы, но подросток каким-то образом, одними ногами, удержался на нем. И только потом сориентировался и обхватил руками могучую шею. «Е-е-е-еху!» — крикнул Поттер, когда крылатая лошадь оторвалась от земли и начала довольно споро набирать высоту. «Вот же, реально взлетел!» — про себя чертыхнулся я, глядя на удаляющегося всадника. «Нет, ну его в задницу, свалится еще, потом отскребая от земли». Я рывком поднял зад с холодного камня и с грохотом от разрываемого звукового барьера кинулся догонять улетающего парня. Догнать удалось быстро, буквально за 5 секунд. Все же гиппогриф, пусть и магическое, но все еще лишь животное. И скорость развивать может вряд ли больше 140-160 км в час. А я могу, пусть и с немалым напряжением, летать быстрее скорости звука. Так что воздушная прогулка прошла без проблем. Парень не свалился, даже не заметил меня. Оно и логично, держаться я старался позади и несколько выше, так что точно не сломал малину парню. В воздухе даже специально обученные разумные редко находят в себе силы смотреть назад или вверх. Да и зачем, если ты сам в воздухе, к тому же на огромной скорости? Казалось бы, всего 5 минут полета, а сколько эмоций Гарри умудрился схватить. Прямо-таки ничем не замыленное счастье. Вот ведь, улыбнулся я, глядя на паренька. Эх, хорошо быть ребенком. Приземление тоже прошло штатно. Гиппогриф, заложив предварительный круг почета, спокойно замедлился и мягко приземлился на полянку, с которой и взлетал, подойдя чуть ли не на то же место, где и стоял изначально. Может, этот зверь не такой и тупой, думал я, оглядывая восхищенно хлопающих школьников, перед которыми Гарри сегодня определенно стал героем, как минимум дня. «Отлично, Гарри!» Слышались их крики. «Молодец, молодец, Гарри!» — воскликнул Хагрид, когда клювокрыл подошел к хозяину. «Отлично, охо-хо-хо, чудно!» И схватив парня за пояс, снял с коня. «Подумаешь!» — воскликнул Драко. «Мда, подростка сегодня, прямо скажем, сделали как стоячего. Да и кто так показательно обошел? Конкурент, едва не открытый противник, школьный враг». Парень рывком поднялся с места, где присел и, довольно агрессивно, храбрясь, пошел прямо к животному, попутно расталкивая всех стоящих на пути детей. «Ой, дурак, не глупый же парень, а порой такую дичь творил, что хоть падай. Это просто животное, тупое животное. Да ты ведь совсем не страшный, глупая скотина». А я тем временем приземлился и столь же быстрым шагом пошел к месту, где один зверь скоро пустит на шашлык одного мальчика. «Совсем не страшный», — только и успел еще раз крикнуть он, как магическая тварь, оскорбленная в лучших чувствах, возмущенно встала на дыбы и начала размахивать передними лапами. А там, на минуточку, вполне не маленькие коготки. «Кайра-а!» — закричал гиппогриф и ударил мальца, целясь по глазам. А Драко, тем временем, изрядно струхнув, только и успел, что сделать пару шагов назад, да закрыть лицо предплечьями. Бух-бух-бух, передние лапы мощно застучали по возникшей перед мальчиком теневой стене. «Скри-и, а вот это уже неприятно», — пронеслось у меня в голове, когда конь начал уже не бить, а царапать выставленную мной защиту перед упавшим на землю парнем. «Клювокрыл, нет!» — грозно закричал Хагрид, вставая перед животным и разводя руки в стороны, чтобы показаться больше. Хотя, куда уж больше. «Пшел, пшел, нельзя!» — взмахнул он своими лапищами, заставляя зверя отступить, а после и немного успокоиться. «Малфой!» — крикнул Поттер, когда я оказался перед ним, спиной закрывая его лежащего на земле школьного врага. «Цыц!» — я обернулся и глянул на Гарри пылающими красным огнем глазами. Парень внял мгновенно. «Хагрид, уводи гиппогрифа!» «Ага!» — произнес тот и без вопросов повел зверя назад, в вольер. «А теперь с тобой, малолетний ты дебил!» — произнес я, щелкая пальцами, тем самым развеивая тонкую, но исключительно прочную стену из теней. Профессор, жалобно, все так же лежа, потер голову Драка. Ага, типа ударился. Что? Я присел рядом с ним, неотрывно глядя на подростка багровыми глазами с вертикальным зрачком. Это животное опасно, воскликнул блондин, указывая в сторону почти скрывшихся Хагрида и клювокрыла. Да что ты говоришь? Притворно удивился я. А ну-ка расскажи, с чем связаны твои выводы? Он напал на меня. Ах, напал, покивал я, а теперь ответь мне, дебила ты кусок. Парень дернулся, изумленно обводя меня взглядом, ведь раньше я никогда не позволял себе прямых оскорблений, перед кем ты хотел покрасоваться. Профессор, да что вы, мой отец, твоего отца тут нет, жестко припечатал я, а если появится и начнет качать права, я его покалечу. Я о чем вам говорил на уроках, об осторожности, думать, прежде чем делать. А ты что, расстроился, что кто-то оказался лучше и поспешил доказать всем и себе, что можешь так же? Поздравляю, ты сел в лужу. Профессор. Что профессор, мистер Малфой? Я уставился ему прямо в глаза. Вот что, только что, ты, придурок, едва не нарвался на когти гиппогрифа, магического существа, шрамы от которого тебе могли бы свести только в Швеции, Руси, Южной Америке и Цин. И ради чего? Защищал кого-то? Отстаивал свою честь? Нет, ты поддался зависти, отключил мозг и пошел непонятно что и непонятно зачем доказывать, за что едва не поплатился. Хорошо, если только здоровьем, а не сразу жизнью. Теперь понял, да профессор Ворон, проблеял мальчик. Черт, ну не дебил ли, а? Я ж волнуюсь, а он злится. Что понял, что повел себя глупо? Дальше, прикрикнул я, подробнее, что повел себя глупо. Поддался эмоциям, не подумал, мог сделать то же, что и Поттер, но спровоцировал зверя. Правильно, я рывком встал и за плечо поставил мальчика на ноги, теперь что нужно сделать, что? Парень глупо уставился на меня, извиниться перед Хагридом и начать готовить доклад к моему уроку по технике безопасности при контакте с магическими тварями. Красный свет в моих глазах потух, сменившись спокойным янтарным оттенком. Да профессор, склонил голову парень, к всеобщему удивлению. И еще, мистер Малфой, мальчик поднял на меня взгляд, я разочарован, очень разочарован. Глава 52. С чем у вас ассоциируется октябрь? В Сибири, как правило, это когда уже холодно, но еще не снег. Дальше на юго-восток, к морю, а следовательно, и из резко континентального климата. Это уже более приятные умеренно континентальные районы, в которых располагается большая часть полигонов Учебки. Где мне еще довелось пожить? Приамурье. Несмотря на то, что эта земля уже сотни лет обильно орошается кровью и страданиями разумных, она имеет, как ни странно, довольно приятный, мягкий климат и довольно разнообразную природу. Что у меня было еще? Индия. Тут уже, несмотря на весь патриотизм, уже едва не курортные тропики. Если забыть о сезоне дождей, который успел задолбать за 3 года. И тут резко Альбион. Что сказать, не нравится. Середина октября, холодный ветер, дожди, дожди, дожди, вечные сумерки из-за постоянно висящих над головой туч. Погода как бы зависла где-то посередине между сетом и осенью, нормальными летом и осенью. Фу-ух, очередное облако табачного дыма покинуло легкие и столь же очередной окурок улетел с балкона.